Трудотерапия – источник жизненной энергии для прокаженных. Однажды перед обедом мы решили осмотреть лепрозорий, разместившийся в новых домах приблизительно в 10 минутах ходьбы от больницы. С прокаженными мы встретились в первый день нашего приезда. Это из них состоит команда грибцов больницы, которые доставили нас в Ламбарене. Лепра, или, как ее иначе называют, проказа, одно из наиболее страшных и отвратительных заболеваний. На протяжении тысячелетий страдает от нее человечество. Прокаженных обычно изгоняли из городов и селений, и они погибали в страданиях вдали от людей. А в средние века, когда лепра шире распространилась в Европе, больных помещали в специально отведенные для них дома. И сейчас большинство больных проказой живут в строгом уединении, ибо никто точно не знает, как происходит заражение. Многие произведения мировой литературы рассказывают о трагической судьбе людей, прокаженных этой болезнью. Например, Джек Лондон описал жизнь прокаженных в странах Южного моря. Ученые предполагают, что и сейчас на Земле не менее 80 миллионов больных проказой. В Европе проказа почти исчезла, и в Северной Америке случаи заболевания ею единичные, чаще всего занесенные. Зато в Центральной и Южной Америке от проказы страдает множество людей. В Южной Азии, Индии, Таиланде, Малайи и других странах проказа встречается так же часто, как и в Центральной Африке. В 1871 году норвежский врач Армауэр Герхард Хансен нашел возбудителя проказы, который назван бациллус хансени. Бацилла Хансена находится в крови человека и похожа на бациллу Коха, возбудителя туберкулеза. Таким образом, речь идет об инфекционной болезни. Ее инкубационный период 2-3 года, иногда 10, а то и 30 лет. Затем она принимает замедленный хронический характер. Кожная форма проказы ужасна. Она меняет человека до неузнаваемости. Его голова и конечности покрываются хрящевидным слоем, и он обретает так называемое львиное лицо. По частям отмирает тело. Лепра преимущественно поражает и разрушает кожу, слизистую оболочку и нервную систему. При нервной форме проказы на руках и ногах появляются большие нарывы. В теле образуются глубокие раны, которые, как ни странно, не причиняют боли. Несомненно, это-то часто и удерживает больного, если он легкомысленен, от своевременного лечения. Правда, сама болезнь не ведет к смерти, но она настолько ослабляет организм, что любое сопутствующее заболевание может привести к летальному исходу. До сих пор еще не удалось вырастить бациллы проказы искусственным путем. Это чрезвычайно осложняет опыты и мешает изготовлению действенных лекарств. Вообще предполагают, что раны на ногах – главный источник заражения. Гной проникает сквозь повязку и попадает на землю. Поэтому врачи больницы добиваются, чтобы больные постоянно носили обувь. Но доктор Швейцер считает, что при проказе опасность инфекции меньше, чем при туберкулезе. До Второй мировой войны проказа считалась неизлечимой. Это было известно большинству больных. И когда болезнь заходила слишком далеко, они приходили в лепрозорий, чтобы найти там приют. Больным регулярно давали масло чальмугры, которое выжимают из семян дерева, растущего в Индокитае. Ввиду того, что оно очень горькое, к нему примешивали масло сезама и земляных орехов. Сейчас делают инъекции бромина и диазона. С 1948 года в Ламбарене применяют сульфоны, тернистые препараты, которые, судя по тому, что мы слышали, дают хорошие результаты. С их помощью болезнь на первой стадии развития может быть излечена. Уже то, что можно приостановить болезнь, не допустить появления новых нарывов – большое достижение. Мы стоим возле хижин нового лепрозория, расположенного среди великолепных гигантов джунглей с громадной тенистой листвой. Эту большую деревню для прокаженных Альберт Швейцер начал строить в 1953 году, а завершил работы на деньги от Нобелевской премии в 1957 году. Деревня производит прекрасное впечатление. В настоящее время там живет 150 больных, некоторые со своими родственниками. Там могут найти себе приют еще немало больных.